Глава 8. Каргантус нервно расхаживал по капитанскому мостику крейсера «Смешер», ожидая возвращения лейтенанта Илликуса. Третий день его армия прочесывала планету Анцентов в поисках артефактов. Тысячи солдат и дронов-разведчиков обходили каждый дом и заглядывали под каждый камень. Безуспешно. Он нутром чуял, что Алиса была на борту того транспортного шаттла, который его истребители так и не смогли остановить. Но его предположений было недостаточно для доклада владыке Версу. Когда тот узнает о провале майора, беды не миновать. Сколько еще шансов он получит, прежде чем диктатор отдаст приказ о его ликвидации? Ошибки Каргантуса раздражали владыку. Сначала он упустил жемчужину Осириса, потом девчонку, затем проиграл в турнире и как ребенок поддался на обман с часами Хроноса. И вот опять. Артефакты бесследно исчезли из Кейсона, оставив его в дураках. Он обеспокоенно глядел в иллюминатор. Свет от планеты, такой красивый и цветущий, досаждал ему. Каргантус не мог долго находиться на солнце, смотреть на зеленую траву и слышать пение птиц. Это действовало на нервы. Его родная планета Эфет была полной противоположностью Кейсона. Мрачная, серая, без признаков жизни. Один сплошной огромный полигон для тренировок солдат, которых обучали искусству войны с рождения. Раса Элайтов с самого зарождения цивилизации была разделена на два вида – воины и их командиры. Даже внешне они отличались друг от друга. Бойцы с прозрачно-серо-зеленой кожей, а командиры с бледно-розовой. Воины сильны и глупы, военачальники умны, жестоки и коварны. Но всех Элайтов объединяло одно – полное и безоговорочное подчинение своему владыке. «Майор!» На капитанском мостике появился Илликус. Он отдал честь и подошел ближе. «Докладывайте, лейтенант!» Каргантус надеялся услышать хорошие новости, но в глубине своей черной души знал, что их не будет. «Мы обыскали планету. Никаких следов девушки и часов Хроноса». Майор разочарованно отвернулся от иллюминатора, подошел к Илликусу и со всей силы ударил его по лицу. Так сильно, что рассек губу и выбил зуб. У лейтенанта хлынула кровь. Челюсть заныла, щека омертвела. Но Илликус и бровью не повел. Любое проявление слабости в элайтской армии считалось большой провинностью и каралось смертью. Каргантус был в ярости. Он хотел вытащить нож и вспороть лейтенанту брюхо, наслаждаясь каждым его воплем. Но во время войны каждый офицер был на счету. Он разъяренно смотрел в глаза Илликусу. Тот стоял чуть дыша и мысленно готовился к очередному удару. Возможно, последнему в своей жизни. В армии не было никого, кто не знал бы о кровожадности Каргантуса. Жестокий и властный, он в своем изуверстве уступал только двум сородичам – полковнику Скаттикусу и диктатору Версу. Даже для эйласских солдат, не отличавшихся особой сердечностью, они были настоящими исчадиями ада. При одном упоминании их имен бывалые воины тряслись, словно трусливые животные, увидевшие голодного и беспощадного хищника. «Майор», — неуверенно обратился к нему один из членов экипажа, — «владыка Верс на связи». Илайт вопросительно смотрел, ожидая разрешения. Каргантус утвердительно кивнул и отошел от Илликуса. На экране появилось изображение диктатора. На бледно-розовых щеках черным цветом вытатуированы символы в виде щита и меча. По всей голове торчали многочисленные рога, как у улитки. Они были гораздо длиннее, чем у остальных элайтов, с золотым напылением и едва заметными иероглифами. Рога опускались на плечи и периодически шевелились. Верс гордо восседал на троне, облаченный в красную мантию. На фоне неба, затянутого серыми тучами и дымом, он смотрелся, как кровавое пятно на выцветшей простыне. Владыка рассматривал свои острые когти, перебирая пальцами. Заметив майора, он скривил губы в оскале, обнажая белоснежные зубы. Его большие черные глаза злобно сверкали. «Докладывай, майор!» Грубый низкий голос разнесся по капитанскому мостику, заставив члена экипажа вздрогнуть. «В кои-то веки я жду от тебя хороших новостей. Надеюсь, они есть?» Повисла пауза. Каргантус медлил, опасаясь ярости Верса. Ему хотелось бросить все и убежать, но он знал. От щупальцев всевидящего диктатора не скрыться. Владыка испытующе смотрел на него. Дикий страх сковал хладнокровного майора. «Нет, мой повелитель!» Он виновато опустил глаза. «А часы Хроноса!» — сквозь зубы прошипел Верс. «Несколько членов Галактического Совета прорвались сквозь нашу блокаду и вывезли с планету девчонку и карты. Мы пытались их остановить, но им удалось сбежать». «То есть ты опять упустил их?» Диктатор говорил ровно и хладнокровно. Только большие глаза стали узкими и искрились, как бенгальские огни. Каргантус хорошо знал этот взгляд. Владыка был в ярости. Его спокойный тон не предвещал ничего хорошего. Именно в таком настроении он любил отдавать приказы о ликвидации разочаровавших его солдат. «Простите, повелитель, я все исправлю. Я верну ее и доставлю к вам в самые короткие сроки». «Так ты знаешь, где она?» «Пока нет, но...» «Я так и думал». Верс разочарованно вздохнул. Ему до смерти надоело слушать пустые оправдания майора. «Какое же ты ничтожество, Каргантус! Все гениально разработанные мною планы ты систематически проваливаешь. Неужели так трудно сделать что-то правильно? Я так устал от твоих ошибок. Они стоили мне слишком дорого. Может, пришло время заменить тебя кем-нибудь другим? Помилуйте, владыка, я все...» «Закрой свой поганый рот, я не закончил!» — выкрикнул Верс. «Я дам тебе последний шанс. Слышишь меня, Каргантус? Последний. Я свяжусь со своим шпионом в ОПС и узнаю, где прячут девчонку. Тебе останется только забрать ее и привести ко мне». «Спасибо!» — майор благодарно поклонился. «Я больше не подведу вас, обещаю, повелитель!» «Конечно, не подведешь! Иначе остаток дней проведешь в камере на В-1, где тебя ожидают нескончаемые пытки и страшная мучительная смерть». Каргантус вспомнил, как несколько дней назад самолично отправил туда лейтенанта Вицикуса. В ту самую камеру на станции В-1, где, возможно, скоро окажется сам. Его и так бледная кожа побелела, а руки непроизвольно сжались в кулаки. «Позвольте спросить, владыка, как продвигаются ваши переговоры с нашими потенциальными союзниками?» — поинтересовался майор, меняя тему разговора. «Пока удалось договориться только с этим жадным торпорсором, Златором. Вскоре мы объединим наши армии и выступим против мозга и ОПС». Верс потирал руки в предвкушении полномасштабной войны. «А когда ты приведешь ко мне девчонку, мои ученые извлекут из нее эфир и соберут оружие такой разрушительной силы, что галактика содрогнется и падет перед моими ногами». «Бесспорно, мой повелитель!» Каргантус довольно улыбнулся. «Что мне делать сейчас?» «Собирай войска и лети на Нул. Златор ждет тебя. Как только я свяжусь со шпионом и узнаю местоположение артефактов, то сразу же сообщу тебе. Вместе с его армией ты выступишь незамедлительно». «Слушаюсь!» — майор поклонился. Экран погас. Каргантус обдумывал слова Верса. Когда он доставит девчонку на Эффет и из нее извлекут эфир, количество союзников резко возрастет. Их армия увеличится в разы и принесет безоговорочную победу владыке, который забудет о его промахах. Главное — не допустить ошибку и найти Алису. Наемники и солдаты Златора придутся как раз кстати. Живые позавидуют мертвым, когда майор обрушит свою ярость на планету, что посмело приютить эту наглую девку. Каргантус не понимал только одного. Кто был тот таинственный шпион, помогающий Версу? Он указывал на слабые места и бреши армии ОПС. Владыка тщательно скрывал его имя, даже от своих. Каргантусу стало не по себе. Интересно, чем повелитель подкупил лазутчика? Деньгами? Властью? Славой? Ради чего сейчас предают друзей? Майор не понимал. Каким бы жестоким он ни был, какие бы цели ни преследовал, но он никогда бы не предал свой народ ради куска металла или сомнительной власти. Что же, на этот вопрос ему сможет ответить только сам доносчик при личной встрече. Если все пойдет по плану, война закончится быстро, безоговорочной победой Илайтов. «Лейтенант Тиликус!» Каргантус развернулся в полоборота. «Мобилизуйте войска, мы летим на Нул». «Слушаюсь, майор». Он отдал честь и спешно покинул капитанский мостик. Через несколько часов они были на орбите Тарпарсорской планеты. Илайский истребитель приземлился недалеко от Авариса. Златар II в компании прекрасных наложниц лично прибыл встретить представителя владыки Вироса. Около корабля суетливо бегали десятки нисиков, таская вещи и укладывая перед гостями красную ковровую дорожку. Верховный правитель стоял рядом с золотой каретой. Сквозь приподнятые бордовые занавесы, развешанные на 8 окнах, были видны обитые бархатом и плюшем сиденья. На крыше красовалась корона, усыпанная драгоценными камнями, весело играющими на солнце. «Рад снова видеть вас!» — Златар протянул майору руку, когда Элайт спустился с корабля и подошел к нему. «Взаимно! Как проходит мобилизация ваших солдат и наемников?» «Все идет согласно плану. Через несколько дней моя армия будет готова объединиться с вашей и выступить против Мозга и УПС». «Замечательно! Владыка будет доволен!» Лакей почтительно открыл перед гостями дверь и вытащил широкую лестницу. Правитель, переваливаясь с ноги на ногу, поднялся внутрь. За ним Каргантус и Илликус. Наложниц Златар отправил в другую карету, чтобы не мешали его разговорам с Илайтами. «Возможно, нам скоро придется опробовать наши войска в действии», — сказал Каргантус и злобно ухмыльнулся. «Как именно?» — правитель нервно ерзал в кресле. Ему тяжело далось решение о слиянии армий. Тогда, после кровавого турнира, он был готов выдать девчонку Илайтам и получить за это целую тонну золота, но сейчас колебался. Смогут ли они выстоять против Мозга и ОПС? Выполнит ли Верс данные ему обещания? Последняя встреча с Алисой сильно напугала Златара. Она чуть не забила его до смерти. Сомнения не давали ему покоя. «Нападем на планету, посмевшую укрыть от меня эту наглую девку». «С превеликим удовольствием», — сквозь зубы улыбнулся правитель. «Мы доставим ее на Эфет и извлечем эфир. А те, кто посмеет встать у меня на пути, будут уничтожены». «Я горячо надеюсь, что в этот момент рядом с девчонкой окажутся лейтенанты Грант и Адамс». Златар сощурил глаза. Он отчетливо помнил, как они связывали его и пытали, чтобы заполучить часы Хроноса. «У меня с ними личные счеты, особенно с лейтенантом Человечешкой». Одно воспоминание о Ричарде приводило правителя в ярость. Руки нервно тряслись, глаза злобно сверкали, а на лбу появлялась испарина. «Можете сделать с ними все, что захотите», — ухмыльнулся майор. Он помнил, как нашел Златара, привязанного к стулу и с кляпом во рту. То еще было зрелище. «А Алиса?» «Ее нельзя трогать до извлечения эфира. Ну, а после она ваша». «Благодарю покорно!» Златар довольно потирал руки, предвкушая продуманную месть своенравной девчонки. Правитель приготовил целый парк разнообразных пыток для Алисы и ее друзей. Лейтенанта Аба Гранда он уложит в саркофаг и обмотает цепями. Потом обмажет с ног до головы медом и вывалит парочку ведер с кровожадными насекомыми. Они незамедлительно начнут поедать Агрейтора, принося мучительную боль ему и полное удовлетворение Златару. Лейтенанта Ричарда Адамса он посадит в самую холодную черную камеру своей тюрьмы. Привяжет так, чтобы тот не мог пошевелить головой. И в полной темноте ему на лоб будет литься струйка ледяной воды. Через несколько дней мучений лейтенант либо замерзнет насмерть, либо сойдет с ума. И на всю эту вакханалию он заставит смотреть Алису. Пускай она страдает, видя нестерпимые муки друзей. А после он обесчестит ее, может, не раз, и кинет на растерзание голодным желторотиком. «Позвольте предложить вам, мой дорогой гость, немного развлечений», — правитель заискивал перед майором. «Я организовал небольшой турнир в вашу честь среди заключенных и бедняков. И каков приз? Кому свобода, кому горсть золотых?» Златар посмотрел на Илликуса. «Теперь вы будете не участвовать в нем, а наслаждаться зрелищем из императорской ложи». «Хорошая идея!» На лице Каргантуса промелькнуло подобие улыбки. «Отдохнем перед битвой». Мужчины засмеялись, злобно и коварно. Тем же вечером они наблюдали, как желторотик разрывает на куски одного из пяти заключенных, выпущенных на арену, чтобы кровью расплатиться за мнимую свободу.